Он должен был бы вспомнить об этом укромном уголке, если бы не был таким безмозглым негром, потому что именно там они развлекались несколько суббот, когда ты, Бланкита, была еще девкой из бара, а не его женой. Упомянутая гостиница — это всего-навсего кривобокий домишко, хотя и двухэтажный. Присматривала за ним забатая, одетая в черное старуха, которая была привратницей, хозяйкой или чем-нибудь похуже. Сейчас только 7 утра. Дверь заперта изнутри на ключ и засов. В эту пору едва ли взбредет кому-нибудь в голову просить приюта в отеле «Лукания». Наконец ему открывают. Во главе заведения уже не толстая старуха в трауре, а итальянец, который арендует этот дом и от которого разит горгонзолой. «Чего вам надо?» Новый домоправитель не позаботился сменить неряшливую обстановку, которая ему досталась. Вон там стоят те же самые кресла с торчащими пружинами, висят те же обшарпанные занавески в той же никелированной раме освободитель на белом коне, который стал теперь серым в яблоках, засиженный скопищем мух. Чего желает сеньор? Худая, взъерошенная служанка подметает маленький дворик худой, взъерошенной метлой. Метла и служанка похожи друг на друга, как две капли воды. «Чего вам надо, пер ля Мадонна?» «Ради Мадонны». «Эта сеньора тут не живет», — говорит итальянец. «Ты правильно сделала, Бланкита, что назвала не свою фамилию. Газеты часто публиковали твое имя рядом с именем Викторино». Викторина вспомнила о твоем портрете, вытащил его из кармана и показал хозяину гостиницы. «Она моя сестра. Я пришел из Рио-Чико. От старой матери. Срочное дело». Итальянец косит глазом на твою фотографию, Бланкита. Его толстый палец показывает Викторину на угол 2-го этажа, на ту самую комнату, куда вы уединялись, ты и она, разгоряченные после того, как всю ночь миловались за столом в раю. Викторина идет, хромая к лестнице, нога побаливает, но он 4 прыжками взлетает наверх, стучит в дверь кулаком. 1, 2, 3. Ему не отвечает твой голос, Бланкита. Ему отвечает хриплый рев мужчины. «Кой черт лезет в такую рань, твою мать?» В тот вечер Викторина познакомился с Крисанто Гуанчесом, не подозревая, какую роль этот случайно встреченный, в ту пору разговорчивый и обтрепанный метис, сыграет в его жизни. Викторина прогуливал почти все уроки. Мама смотрела сквозь пальцы на его шалопайство. Отец Факундо Гутьеррес теперь в счет не шел. Вот уже год, как он исчез из их многоквартирного дома, на сей раз навеки, унеся с собой тяжкий груз ненависти Викторину. Викторина спустился почти на самое дно оврага в поисках водяной мартышки, своего кетчера. Мартышка никогда не убегал из школы, потому что вообще не учился. Как бы управлялась Нарсиса по дому без водяной мартышки? Водяная мартышка собирал хворост, водяная мартышка таскал клиентам выстиранное белье, водяная мартышка поднимался в город купить рису и бананов, водяная мартышка помогал ей присмотреть за своими 3 братишками, 3 чертенятами, которые лазали голопузы и чумазы среди валунов и совали в рот, что попало. 4 сына Нарсисы были так не похожи друг на друга, что никому и в голову не пришло бы спросить, родные ли они братья. И к тому же никто из 4 не пошел в Нарсису. Все в отца, а значит, отцы у них были разные.